Глава 18. «Ох, ты уверена? Не лучше было бы остаться?» Британи в сомнении покосилась на Софу, едва видную за горой подарков и еды, которыми Кевин под завязку заставил экипаж. Бри пробовала протестовать, но разве некромант станет слушать? Он внезапно оглох сразу на оба уха и лишь закатывал глаза на очередную попытку воззвать к его благоразумию. Так положено и точка. Кем? Почему? Кевин пояснить не удосужился. Британи всерьез опасалась, что его рвение закончится свадьбой. Право, кто станет покупать гору подарков незнакомым людям? Только если надумал с ними породниться. «Баронесса Ташир мне голову оторвет», — с тоской подумала девушка. «Разумеется, если прежде не постарается бабушка». Британи представила свое незавидное будущее и поежилась. «Брррр!» Связанный по рукам и ногам Кевин, невеста с кляпом во рту, чтобы нет не сказала, взбешенный свекр со свекровью, явившиеся порталом в самый разгар церемонии, и ивовые розги, которыми перед свадьбой непутевой внучки вдолбят правила поведения с мальчиками. Софа фыркнула и, заерзав на сиденье, сгрузила часть коробок на пол. «Твой решил скупить весь сахис?» Она выразительно покосилась на гору ярких свертков. Британи тяжко вздохнула, вспомнив собственные подарки. Маме или кто она ей? Ароматическая свечка. Отцу — снасти для рыбной ловли. Бабушке — шаль. Ну и Кевину — амулет на счастье. Последний всего лишь заговоренная монетка с дырочкой и волоском дарительницы. Казался особо жалким на фоне кольца и сережек, которые преподнес некромант. И как? Упакованными в блестящую коробочку с фиолетовой лентой. Кевин трижды поклялся, что все дешевое, но Британи не верила. Спасибо не бриллианты, аметисты не крупные, а мелкой россыпью по золотому полумесяцу. Иначе бы девушка наотрез отказалась принять украшение. Она и так стыдливо прятала колечко под перчатками, а серьги под капором. Не удержалась, надела в поездку. Да и разве можно такое в общежитии оставить? Не то, чтобы Британи дурно думала о студентах и служащих. Но всякое может случиться. «Софа!» Не позволив подруге сбить ее с толку, Бри сдвинула брови. «Я серьезно. Ты еще слаба. Нуждаешься в уходе, врачебной помощи». «Я нуждаюсь в новых впечатлениях», — оборвала ее София. «А их в палате столько же, сколько на кладбище. И так праздник прошел мимо. Из окна на фейерверк смотрела». «Ни капельки шампанского не выпила!» Плаксиво поджав губы, пожаловалась она. «Все нельзя, нельзя! Я им беременная или при смерти?» «Точно, при смерти, потому что беременным тоже можно! За новолетие-то! Ну, а ты?» Позабыв о тяготах жизни больной, подруга игриво сверкнула глазами. «Как Новый год встретила? С Кевином или ректором?» «Софа!» Покраснев, шикнула на нее Бри. «Надо бы с ней поговорить!» А то ляпнет про Гвена при Кевине. Британи ни словом не обмолвилась ему о свидании с господином Лабрианом, зато детально пересказала все Софье. Как оказалось, зря. Пусть и дальше бы трещины на потолке считала. Глядишь, с таким энтузиазмом не увязалась с ними в диш. И не просто, а целую операцию спланировала. Само собой, из лечебного крыла ее никто бы 2 января не отпустил. Пришлось выкрасть. Если и дальше так пойдет, Бри станет опытной домушницей. «Целовались под Амеловой аркой?» — не унималась София. «Придушить бы ее! Благо, подушек хватало. Но жалко. Все же единственная подруга». «С кем?» — максимально равнодушно уточнила Бри. Она в нетерпении посматривала в окошко экипажа, отогревая его дыханием. «Пора бы Кевину вернуться». «Или отец запер его в комнате, а дверь зачаровал». Наемный экипаж остановился неподалеку от дома Таширов, на соседней улице. Кевин, по его словам, буквально на пару минут убежал попрощаться и пропал. «Значит, было», — по-своему поняла все Софа. Позабыв о слабости, она перебралась на сиденье к подруге и с энтузиазмом потребовала. «Рассказывай!» Британи застонала. Вот почему она не вняла голосу здравого смысла, не оставила Софию в палате? С другой стороны, неподдельный интерес к чужой личной жизни помог подруге встать без посторонней помощи. Разумеется, Бри ее подстраховала. Но Софа протянутую руку проигнорировала. Воистину, любопытство творит чудеса. Да и ректор постарался. Чем дальше, тем больше Британи убеждалась, той ночью над Академией не зря разлилась странная атмосфера. Не обращался ли Гвен за помощью к другим мирам? «Нечего рассказывать», — буркнула Бри и прижалась лбом к стеклу. «Ай!» Она успела позабыть, что на дворе зима, ну и поплатилась за беспечность ледяным поцелуем. «Переспали?» Софа придвинулась еще ближе, чуть ли не обняла. «Ты не волнуйся, я не сплетница!» Он хотя бы не торопился или только о себе думал? «Разумеется, о себе, только в постель мы не ложились». Ответ в равной степени подходил обоим кавалерам. «Как?» — округлила глаза София. «Вы?» «Ну, дает! Ни лепестков роз, ни шампанского. Прижал к стенке и готово?» «Да никто меня к стенке не прижимал!» Начинала терять терпение Бри. «У тебя все мысли о постели?» «Все в ней окажемся», — философски заметила подруга. «Вопрос только с кем?» «Так и у кого шансы выше, у ректора или у Кевина?» «Я бы для опыта первого советовала, а потом можно и с золотым мальчиком». «Уступаю», — щедро поделилась кавалером Британи. «Гвен Лабриан весь твой». Софа ненадолго замолчала, постукивая пальцем по бедру, а потом повторно ринулась в атаку. «Темнишь ты, подруга. А ну-ка, рассказывай. Считай, я твой исповедник. Про Кевина ни словечко, выходит, с ним миловалась». И Бри сдалась. София все равно не отстанет. Да и невелик грех. Поцелуи. «А вот тебе и мышка», — прокомментировала ее рассказ подруга. «Девчонки наверняка тебя ненавидят. Еще бы. Самого Кевина Ташира отвалила. Хоть хорошо целуется». «Мне понравилось», — смущенно призналась Британи. «Чудненько», — потерла ладонь об ладонь Софа и заверила. «Ты не бойся, я вам мешать не стану. Только окончательно определись с ректором. Понимаю, у него некая выгода, но с Розой постарался, не пошел по простому пути, золото-бриллианты. Выходит, действительно тобой интересуется». «Он очень странный, Софа», — покачала головой Бри. «Будто прячет свое истинное «я». Боится, что я узнаю о настоящем Гвене Лабриане». «Так напои его», — выдала нетривиальный совет подруга. «А?» От недоумения у Британи даже слова закончились. «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке», — процитировала народную мудрость Софа и с видом опытной, прожившей не менее полувека ведьмы, попеняла. «Напрасно ты на корабле стеснялась. Такой случай! Сидела бы, улыбалась и шампанского незаметно подливала. А чтобы ректор не замечал, поцеловала бы разок-другой, на коленки перебралась. Сама говорила, ему воспитание не позволяет тебя сразу в койку уложить. Ничем не рисковала. Ну, плечи бы расцеловал, до груди добрался. А дальше ты ему пальчиком по носу и упорхнула. Запомни, Аруф, мужчины теряют контроль над собой, когда полагают, будто у них все под контролем. А главная женская задача — уметь притворяться и из-под тишка гнуть свою линию». Бри задумалась. В словах подруги что-то было. Господин Лабриан упрям, все ближе тянул ее к ратуше. Так не лучше ли притвориться, будто она сдалась, и выведать тайны врага? Сыщики сыщиками, но пока они что-то наруют, Британи окажется с кольцом на пальце и вовсе не на указательном. «А вот и я». Вместе с Кевином в дорожную карету ворвался поток морозного воздуха. Софа недовольно забурчала и подтянула медвежью полость, укутавшись в нее чуть ли не по шею. Стряхнув с пальто снежинки, развощёкий некромант потеснил ее и велел кучеру трогать. «Мог бы поаккуратнее», — буркнула София. «Между прочим, я больная. Мне покой нужен». «Так и оставалась бы в академии». «Кевина голыми руками не возьмешь. Больные в кровати лежат». «Ага, так я Бри с тобой и оставила». Однако и Софа не собиралась сдаваться. «Учти, Ташир, я не позволю сделать из подруги мать-одиночку. Устроюсь в коридоре подле ее двери. Не обойдешь. Сплю я чутко. Ночью тоже не прошмыгнешь». Некромант закатил глаза. «Экая проблема. Развлекусь сразу с двумя девочками». В ответ в него полетели свертки с подарками сразу от обеих спутниц. «Ладно, ладно», — поднял руки Кевин. «Сдаюсь». Стукнув его еще раз для порядка, София сменила гнев на милость и согласилась занять прежнее место. «Не стану разлучать голубков!» Бриттани показала ей кулак. Только шуток насчет нее и Кевина не хватало. Они не встречаются, они просто друзья. «Ты чего так долго? Не отпускали?» «Я совершеннолетний вообще-то», — напомнил Кевин. «С отцом насчет кражи беседовал. Не в лоб, конечно, спрашивал, а так. Словом, кое-что полезное выяснил для служебного пользования. Отец ведь ни сном, ни духом о нашей троице. Я соврал, будто с друзьями по стране покатаюсь. Так вот, вор пользовался иллюзией. Очень качественной иллюзией. Сама понимаешь, обмануть зеркало практически невозможно, но он сумел». «Это Кристиан», — стиснула пальцы Бри. «Сам посуди, он был членом Ордена, знает все тонкости. Вдобавок дневник оказался у Марианны, а она его невеста». «Версия логичная», — согласился Кевин. «И многое объясняет. Но зачем им дневник? Тебя пугать?» «Вероятно, чтобы доказать свое родство с Маршем Видером. И чтобы...» Тут голос Бриттани дрогнул. «Выяснить, что и как со мной сделать. Кристиан ведь не просто меня убить хочет, а с конкретной целью». Некромант цокнул языком и на пару минут погрузился в тяжкие раздумья под перестук колес. «Ты про ритуальную смерть Бернадет помнишь?» — наконец спросил он. Бри кивнула. «Вот тебе и ответ. Если в тебе действительно кровь Бернадет и Перли Сазанта, а Лабрианы — потомки Видера, все становится на свои места». В экипаже повисла гнетущая тишина, и даже Софа прикусила язык. А ведь Кевин прав. При таком раскладе все обретало смысл. Вот тебе и давняя месть. Вот тебе и магическая сила. Наследство. Мешало одно «но». Род Видеров давно прервался. Его потомков не осталось. «Я Блэкка-то подключу», — пообещал Кевин. «Он у нас дока темной магии. Нужно разобраться в планах братьев. Сдается, ректору тоже не просто так семейного счастья с тобой хочется. Не из благородного желания спасти от смерти. Недаром для него так важно рождение ребенка». «В сыне или дочери Брии смешается кровь братства», — Софа тоже принялась рассуждать вслух. «Этакое примирение родов». «Я согласна», — кивнула Бри. «Ректор темнит». «Он немного проговорился. Речь о некой силе, которая достанется именно ему, а не сыну или дочери. Прямо не терпится хорошенько потрясти бабушку», — посетовала она. «Смотри, не переусердствуй», — усмехнулся некромант и обнял ее за плечи. Бриттани не возражала, только показала язык, корчивший рожи подруги. «Она старенькая, умереть может. А теперь, девчонки», — решительно заявил он, — «никаких лабрианов до самого Дижа. У нас праздник, увеселительная поездка по городам и весям. Я вам по дороге несколько таких мест покажу. А еще у нас полно шампанского. Нужно хоть одну бутылку выпить, чтобы на желание сыграть». «Это как?» — заинтересовалась Бри. «Это он тебя целовать будет», — фыркнула многоопытная Софа. «Крутить бутылочку и всякий раз загадывать в щеку там или в засос?» «Ну, для в засос Бри еще маленькая, а от остального не откажусь», — мечтательно улыбнулся Кевин. Ответом ему стал тычок под ребра. Играть в бутылочку Бриттани не собиралась. Хотя поцеловать некроманта в пахнущую морозной свежестью щеку не отказалась бы. Ровно до того момента, как он назвал ее маленькой. Диш ни чуточку не изменился. Хотя с чего вдруг? Прошло всего полгода. Бриттани покинула родное гнездо летом, а вернулась зимой. Экипаж с трудом проехал по низенькому, занесенному снегом мосту, через мелководную реку с множеством поросших камышом островков. Там гнездились утки, и Бри не удивилась, заметив в кустах пару охотников. Софа спала. Дорога ее утомила. Но подруга не желала признаваться в собственной слабости и отвечала категорическим отказом на каждое предложение отправить ее обратно в Сахис. Еще немного. Дорога сделает поворот, огибая осиновую рощу, и покажется Диш. Сонный маленький Диш, пропахшей корицей и овечьей шерстью. Но сейчас новолетие, значит, все дома украшены венками из амеллы, а в каждой лавке лежат листья падуба. «Куда? Теперь ты и командуешь». Кевин велел кучеру притормозить и вопросительно уставился на Бри. «Мы почти на окраине живем», — Отчего-то смутилась она. «Там теплицы держать удобнее. Еще дед соседний участок выкупил. Дом снес, поставил оранжерею. Зеленая улица, номера нет. У нас тут просто. Все друг друга знают, вместо адреса говорят «дом Лаверса» или «книжная лавка». «О, у вас и такая имеется», — удивился некромант. Рядом со школой окончательно стушевалась Британи. Город детства теперь казался беспросветной дырой. И домики с двускатными крышами, и собаки на привязи, оглашавшие лаем немощеные улочки, и ратушная площадь с поилкой для лошадей. Даже название у единственной гостиницы дурацкое — «Розан». В ней предстояло остановиться, если родственники выставят вон. Причин для этого хватало. Британи ведь не просто на каникулы приехала. Карету нещадно трясло на ухабах. Бри беспокоилась за Софу. Та проснулась, но держалась молодцом. «Сюда, через проулок», — скомандовала кучеру Британи, решив сократить дорогу. «На центр Дижа они потом полюбуются. На него пары минут хватит. Так, ратуша, школа, та самая каменная поилка и ярмарка с ледяной горкой. Летом они с Кевином побродили бы вдоль реки, насобирали в полях ромашек, попрыгали ночью через костер». Природница в Бри оживилась, почуяв близость любимых роз. «Вот и они». За глухим забором мелькнул конек оранжереи. «А ты у нас помещица», — пошутил Кевин, рассматривая дом с мезонином, вытянувшийся фасадом вдоль улицы. Фундамент каменный, а дальше деревянные стены, укрепленные глиной, и от синих занавесок уютом веет. «Это я их шила», — призналась Британи. «Зимой делать нечего, вот и...» Она первой выбралась наружу и едва не угодила в сугроб. «Да, тут не академия. Никто снег убирать не станет». Следом выпрыгнул Кевин и помог выйти Софье. «Вы пока осмотритесь, я сейчас». Нужно поздороваться, предупредить родных, что она не одна. Оказалось, за ними наблюдали. Стоило Британи занести ногу на крыльцо, как входная дверь распахнулась, и на пороге возникла Перпетуя Аруф собственной персоной. «Мама!» — радостно бросилась в ее объятия Бри. И сразу из головы вылетело, что, может, они и не родные вовсе. Перпетуя сердечно расцеловала дочь в обе щеки и, вытерев руки о цветастый передник, с интересом покосилась на спутников Бри. «Ты как? Насовсем или...» «Или...» — широко улыбнулась Британи. «Познакомься, это мои друзья, Кевин и София». Она предпочла умолчать о титулах и специализациях обоих. Пусть родственники думают, будто они тоже мещане, учатся с ней на одном факультете. Состроив щенячье выражение лица, Бри попросила. «Можно они поживут у нас? Всего недельку?» «Это как бабушка решит», — виновато отвела глаза Перпетуя. «Ты ведь знаешь, она главная». «Я уговорю», — заверила Британи и махнула приятелям рукой. «Заходите». «Тем более мы вам такие подарки привезли». «На какие такие деньги?» — нахмурилась мать. «Мне стипендию дали повышенную», — соврала Бри. «Не признаваться же, что все куплено на средства Кевина». «Ну, раз подарки, то проходите», — немного оттаяла Перпетуя. «Надеюсь, твои друзья не шумные? Бабушка любит покой и дисциплину». Будто Британи за полгода успела забыть. Внутри пахло печеными яблоками с медом. Взгляд сразу уперся в перевитый лентами венок из амеллы. Бабушка вплела в него засушенные розы. А вот и она сама. Кто бы сомневался, обязательно взглянет, кто пожаловал вместе с упрямой внучкой. Британи внутренне подобралась и заготовила самую сладкую из своих улыбок. Первый раунд начался, и она не собиралась его проигрывать.